Баянова. Записано по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как Велес научился быть справедливым. Часть вторая. Краткое повествование предыдущих событий. В поисках себя самого Велес долго скитался среди людей по Яве и в одной из деревень повстречался с Каликой перехожим. Божий человек оказался мужчиной среднего возраста, широкие плечи, прямая спина, крепкие кулаки. Велес усмехнулся. «Божий-то человек и в мою бывшую ватагу испытание мог бы выдержать». После того, как Калика перехожий на братчине спел быличку про Велеса Буйного, молодой бог решил идти странствовать с ним. Но к его удивлению, Радосвет, так звали Калика перехожего, отказался взять его с собой. Тогда Велес, не любивший чужих секретов, в личине большого черного пса, стал сопровождать его. «Мы оставили путешественников, когда они, утомленные долгой дорогой, остановились на ночлег в стогу сена». Слушаем продолжение сказа. С рассветом путники были на ногах. И пока Калика-перехожий заканчивал свои утренние дела, пес появился из кустов с крупной перепелкой в зубах. Положил добычу у ног хозяина и внимательно посмотрел на человека. «О, начало хорошее. Голодом сидеть не будем. Ты, значит, решил, что со мной будешь?» Пес вильнул хвостом в знак согласия. «Ну что же», — продолжил разговор странник, «может, это и к лучшему, да и безопаснее. Вон их сколько бандюк по дорогам развелось». Эти слова Радосвета сказали о многом. Все встало на свои места. Бандиты пригрозили, что встретят странника на обратном пути, и если он не принесет им добычи, то пусть пеняет на себя. Поэтому и попутчика нельзя было взять. Мало ли как повернется. Велес перестал подозрительно поглядывать на странника и шел рядом, любуясь красотой северной природы. А попутчик у него был разговорчивый, то ли рассуждал сам с собой, то ли припоминал, что будет петь на очередной складчине. Кое-что Велесу из его высказываний понравилось, он даже постарался запомнить, особенно вот это. «Идти по избранной стезе легко, возвращаться трудно». Или вот это. «Порой первый шаг по стезе чем-то подобен последнему, но сколь много различны они по сути». Если бы Велес был в личине человека, то он бы порасспросил подробнее, задал бы вопросы, может, даже поспорил. Но сейчас ему оставалось только идти рядом, держать уши торчком и не отвлекаться на заманчивый запах свежего следа зайца или куропатки, притаившихся в кустах. Ужинать было рано, а нести пойманную добычу придется. И Велес предполагал, что практичный попутчик его и нагрузит будущим ужином. Поэтому умнее было бы перенести охоту за дичью на потом. А Радосвет продолжал свои речи. Однажды некий гордец пришел к волхву и рек: «Я долго искал себе достойного собеседника, пока, наконец, понял, что подлинно мудрых зело мало в мире сём. По сути, таковы лишь мы с тобой. По моему мнению, если, конечно, оно тебя и вправду интересует, таковых, по крайней мере, на одного меньше, нежели ты думаешь», — отвечал ему волхв. Велес, выслушав такую притчу, мигом оценил обстановку и уместность сказанного. Чуть не выскочил из шкуры собаки от приступа смеха, но вовремя спохватился и сделал вид, что чихнул, вдохнув в себя пушистые семена одуванчика. Радосвет покосился подозрительно, но ничего на это не сказал. Помолчал, но через некоторое время продолжил. Главному нельзя научиться, но можно лишь научиться. Справедливо, сказал бы Велес, но собачья личина обязывала молчать. Так и шли они до самого вечера, разговорчивый калика-перехожий и его молчаливый попутчик. Бог в личине собаки. В деревне, в которой они остановились на ночлег, с утра начался сенокос. Еще до зари, пока не высохла роса, косари заняли отведенные им делянки. «Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой», — говорит пословица. Радосвет скинул с себя дорожную одежду, остался в пасконной рубахе и холщовых портах. Одолжил у мужиков из запасников косу, поплевал на руки и пошел махать косой, срезая ряд за рядом сочную траву. Велес пристроился в тенечке, личина собаки не позволяла ему тоже встать в ряд, о чем он искренне жалел. Но что-то подсказывало, что еще не время менять облик. И вот после обеда началось главное действо. Высохшая трава стала сеном, которое нужно было прибрать и сохранить. Высохшее сено складывали в стоги. Обычно стожили сено парами, парень и девушка. Между ними было как соревнование, кто кого осилит. Велес давно наблюдал за одной парой. Держались поблизости, но задирали друг дружку. Насмешливыми шутками перекидывались, вроде как лютые враги. Но это ясно было всем, просто игра. Не могут друг без дружки, вот и дразнятся. А как сток метать, то вместе встают. Сначала вставал Добрыня, так звали парня. Сено подавала ему Верея. Вот это была девица-красавица. Добрыня ей подстать, выше на целую голову, рядом с ним Верея девчонкой-несмышленкой выглядела. В общем, пара, каких поискать надо, да не сразу найдешь. Поставить сток правильно – это целая наука существует. Сначала парень по кругу ходит, успеть надо все потоптать, а девка только и знает, что вилами целые копешки подкидывает, соревнуется, значит. Потом меняются, он уже наверх кидает, потом граблями счесывает, что неплотно улеглось, а она только успевай укладывай. И подначивают друг друга, насмешки строят, но все по-озорному да без обид. Другие пары тоже споро работают, но за Добрыней с Вереей никто угнаться не мог. Солнце уже давно перевалило за полдень, трава начала волгнуть, пора было заканчивать стажить, когда случилось это. Кто-то из жёнок глянул на небо, и тут же раздался истошный крик. «Летит! Ой, батюшки светы, летит! Змей Горыныч летит!» Все бросились в рассыпную. Только Верея, как стояла с граблями на вершине стога, да так и застыла. Велес посмотрел вверх. Прямо к ним из-за леса приближалось нечто похожее на гигантскую птицу, но со змеиным туловищем и перепончатыми, как у летучей мыши, крыльями. Впереди покачивались три головы, высматривая жертву. Когтистые лапы были пока прижаты к животу. Змей снизился, полыхнул огнем по сжатой траве, развернулся и на развороте лапами подхватил Верею прямо с граблями, набрал высоту и неторопливо полетел в сторону леса. Все это свершилось очень быстро и в полной тишине. Потом вдруг все закричали, забегали, жонки и девки заголосили, а Добрыня как держал вилы в руках, так и не выпуская их из рук, кинулся бежать вслед змею Горынычу. Пес почесал лапой за ухом, раздумывая, стоит ли ввязываться. Почему-то отыскал взглядом попутчика и ясно услышал, как тот негромко, но четко сказал: «Чего сидишь? Помоги ребятам!» Велес жутко удивился такому повороту, но решил последовать то ли совету, то ли приказу. А возникшие сомнения насчет своего временного попутчика решить позже. Поэтому он встал, потянулся, прогнулся в спине и резко рванул вслед за Добрыней. Тот подбегал уже к лесу, когда Велес перегнал парня, загородил ему дорогу и слегка оскалил страшные собачьи клыки, подтверждая приказ остановиться. Но еле успел увернуться от вил, которые метнул ему в бок Добрыня. Парень был одержим мыслью догнать похитителя, и собака, загораживающая дорогу, должна быть убрана. Этот его поступок лишил Велеса возможности красиво сменить личину, поэтому Добрыня увидел лишь собаку, с визгом метнувшуюся в сторону, а вслед за этим поднимавшегося парня, кои спокойно спросил: «Далеко бежишь?» Вопрос вызвал у Добрыни страстное и длинное высказывание по поводу этого проклятого змеюки, что утащило его любимую. «А куда унес? Знаешь?» Тут Добрыня замолчал и почесал затылок в раздумье. «Не знаю», – задумчиво протянул он, но вдруг его осенило. «А вот ты точно знаешь. С чего ты взял?» – удивился Велес. «А с чего это ты, то собака, то парень, возникаешь передо мною? Значит, умысел имеешь». «Значит, знаешь. А раз знаешь, то помогай. И нечего тут разговоры пустые разговаривать. Нужно Верею спасать. Пошли!» И Добрыня, подхватив вилы, пошагал дальше. Велес пристроился рядом. «Так куда идем?» «Куда скажешь. Только дорогу показывай». «Скорый ты парень, хоть на работу, хоть на ходьбу. Но пешком и до зимы не дойдем. Похоже, он ее в Репейские горы уволок». «А далеко это?» «Далековато. А ты уже знаешь, как биться будешь?» «Пока не знаю, там видно будет. Но если он Верею чем обидит, не жить ему на белом свете». «Да, ты прав, там видно будет. А пока что надо туда попасть. Закрой глаза». Добрыня послушно закрыл глаза. А когда открыл, то увидел, что стоит он в незнакомом месте. Горы лесом покрыты, сквозь деревья поляна виднеется, а там в горе и пещера чернеет. «Подождем немного. Видать, обогнали мы его», — сказал Велес. Конец второй части сказа. Продолжение следует.